и хотя заступает место бесчисленного количества отдельных вещей, тем не менее безусловно определенно. Индивидуум, как таковой, никогда ее не познает, а познает лишь такой, который возвысился над всяким желанием и всякой индивидуальностью до чистого субъекта познания. Поэтому она доступна лишь гению и затем тому, кто находится в гениальном настроении, в возвышенном состоянии своей чистой познавательной силы, вызываемом большую частью произведениями гения. Поэтому она не просто, а лишь условно передаваема. И в художественном произведении повторенная идея действует на всякого лишь по мере его собственного интеллектуального достоинства. Почему именно наипревосходнейшее создание всякого искусства, благороднейшее произведение гения для тупого большинства людей, вечно должны оставаться закрытыми книгами и недоступными для него, отделенного от них широкой пропастью, подобно тому, как общество государей недоступно для черни. Правда, и величайшие тупицы признают в силу авторитета признанные великие произведения из боязни выдать собственную слабость. Но втихомолку они постоянно готовы высказать над ними свой обвинительный приговор, как только им предоставят надежду, что им это позволят безнаказанно. Тут вырывается на простор их долго сдерживаемая ненависть ко всему великому и прекрасному, которая никогда их не привлекала и тем унижала, и к виновникам оного. Ибо вообще для добровольного и свободного признания и оценки чужого достоинства необходимо иметь собственное. На этом основана необходимость скромности при всякой заслуге, равно как и несоразмерное прославление этой добродетели, которую одну из всех ее сестер, каждый, дерзающий восхвалять какого-нибудь превосходного мужа, привешивает к его хвале, в виде примирения и укрощения гнева ничтожества. Что же скромность иное, как не притворное смирение, посредством которого в мире, исполненном отвратительной зависти, стараются за преимущества и заслуги вымолить прощение тех, которые их не имеют. Ибо кто не приписывает себе достоинству, потому что действительно их не имеет, не скромен, а только честен. Идея есть единство посредством временной и пространственной формы нашего интуитивного восприятия, распавшееся на множество. Напротив того, понятие есть единство посредством отвлечения нашего разума, вновь восстановленное из множества. Его можно обозначить как единство после вещей, а первую как единство до вещей. Наконец, можно посредством сравнения выразить различие между понятием и идеей, сказавшей «понятие», подобно безжизненному вместилищу, в котором вложенное действительно лежит друг подле друга, но из которого и нельзя вынуть, аналитическими суждениями, более того, что вложено, синтетической рефлексией. Идея, напротив, развивает в том, кто ее воспринял, представление, которое новое по отношению к соименному ей понятию. Она подобна живому, развивающемуся, одаренному производительной силой организму, производящему то, что не было в нем готово. Вследствие всего сказанного, понятие, как ни полезно оно для жизни и как ни потребно, необходимо и плодотворно оно для науки. Для искусства вечно бесплодно. Воспринятая идея, напротив, есть истинный, единственный родник всякого настоящего художественного произведения. В своей мощной первобытности она почерпается только из самой жизни.